Десятая часть дохода. Во времена Ветхого Завета у народа, жившего на территории современного Израиля, существовал обычай тратить на пожертвования десятую часть всех доходов. В сельском хозяйстве тоже было принято зарывать в землю десятую часть урожая, чтобы слишком не истощать почву. Кроме того, примерно еще одна десятая часть урожая сохранялась в виде семенного фонда для последующего посева. Впоследствии у всех преуспевающих людей вошло в обычай жертвовать одну десятую часть своих доходов тем, кто имеет меньше. Зачастую вы можете видеть, как жестко и неуступчиво ведут себя в делах успешные люди, но их сердца размягчаются, когда они имеют дело с теми, кто нуждается. Разумеется, пожертвования нередко делаются из эгоистичных мотивов. Есть люди, которые используют благотворительность в рекламных целях. Но ведь в конце концов, разве не все человеческие поступки пронизаны эгоизмом? Разве помощь теряет в цене, если сам жертвователь получает от этого удовольствие? Для нуждающегося эта дискуссия, пожалуй, не имеет никакого смысла. Если он получает деньги, то на них не обязательно должна висеть этикетка «Пожертвовано из благородных побуждений».